о звездных теплых ночах и душистых цветах. Риентин слушает учительницу и старается представить себе, как это сеют хлеб. Перед ним возникает образ дяди Павла. Пекарь идет по бескрайнему полю и крошит большой ломоть хлеба. За ним, чирикая, прыгают птички и поедают крошки. Риентин поднимает руку. «Как это сеют хлеб?» — спрашивает он учительницу. Зоя Герасимовна объясняет, что сеять — это значит семена разбрасывать по разрыхленной земле. Из этих семян потом вырастает хлеб. «Это как наш огород», — шепчет Риентину на ухо Петя. «Хлеб или мука?» — спрашивает Риентин, не слушая соседа. «Хлеб», — отвечает Зоя Герасимовна. В классе возникает оживление. Поднимается сразу несколько рук. «Почему к нам возят не тот хлеб, который сразу вырастает, а муку?» — обиженным голосом спрашивает Калькерхин. Зоя Герасимовна долго рассказывает, как из зерна мелют муку, которую потом привозят в Улак. «И так бывало часто». Многое, чего не было в школьных учебниках, ребята узнавали от своей учительницы. Зима на редкость была суровой. Северный ветер сорвал провода, и во всем Улаке погасло электричество. Зверя же в море было много, и охотники возвращались с богатой добычей. Осенние штормы выкинули на берег много опадали и наваги. Тундровый песец, привлеченный запахом гниющего мяса и рыбы, в огромном количестве перебрался к побережью. В каждой яранге было вдоволь чаю, сахару, муки, не говоря уже о мясе, без чего нельзя жить. Собаки были жирны и ленивы. Их держали на цепи, и по ночам они дико и неистово выли. Между ярангами, на высоких подставках, где содержались прочно закрепленные на зиму байдары, хлопали на ветру медвежьи шкуры. Около пушного склада висели гирлянды песовых шкурок, а в хорошую погоду высились груды оленьих пыжиков, вынесенных наружу для проветривания. «Добрая зима!» — говорили старики. В яранге дяди Кмоля ждали ребенка. Тетя Рытлина с большим животом неуклюже поворачивалась в пологе, и дядя каждый раз спешил к ней, чтобы помочь и не дать ей поднять что-нибудь тяжелое. Когда выпадали тихие часы после рабочего дня, в стойбище с полярной станции приходили Анатолий Федорович и Лена. С гурьбой ребят они шли на гору и при свете звезд и луны спускались вниз на санках. Анатолий Федорович часто рассказывал о чудесном городе на Неве, об университете, в котором он учился. Ребятам трудно было представить себе этот далекий город, где много красивых мостов, на которых стоят бронзовые кони. Ребята видевший лишь низкие зеранги и одноэтажные деревянные дома, не могли поверить, что по коридору главного здания университета можно промчаться на собачьей упряжке. Такой он длинный. Рейнтен расспрашивал Анатолия Федоровича об университете. «Университет», — задумчиво объяснил Анатолий, подыскивая понятные слова. «Это самая-самая высшая школа». «На горе, значит, стоит», — высказывал догадку Рейнтен. «Не на горе, а на самом берегу широкой и красивой реки Невы». Такие объяснения давали Рейнтену большой простор для фантазии. Закрыв глаза, он рисовал в своем воображении университет в виде длинного, составленного из таких же больших домов, как Улакская школа, здания. По длинному коридору мчались упряжки, из-под собачьих лап летел настенный снег. Мимо университета текла красивая река с водой необыкновенной окраски, как цвета северного сияния. Двадцать третье. Наступили зимние каникулы, затихли пурги. В ясном небе дрожали рассыпанные по берегам песчаной реки звезды, полыхало полярное сияние. Ослепительно белая луна заливала матовым светом покрытую снегом тундру. В полдень на южной стороне показывалась тонкая полоска зари, окрашивая в алый цвет вершины далеких гор. Охотники возвращались с богатой добычей, и редкие снегопады не могли занести окрашенной кровью убитой нерпы след, ведущий в каждую ярангу. Ребята не покидали лагуну и, не переставая, гоняли мяч по ровной снежной стрелке. На этот раз игру начали с середины лагуны, и борьба за мяч шла у Пильгана, небольшого пролива, соединяющего лагуну с морем. Это длинноногий Калькерхин угнал сюда мяч. В нескольких шагах от него бежал Рейнтен. Остальные ребята отстали, едва виднелись черными точками на снегу. Все ближе и ближе становилась спина Калькерхина. Его ноги то едва волочились, цепляясь друг за друга, то вновь начинали быстро мелькать. Рейнтен знал, что это верный признак усталости. Калькерхин выдыхался, а у Рейнтена как будто еще больше прибавлялось сил. Он откинул капюшон кухлянки, выставив голову на морозный воздух. Сразу же прихватило уши, но мальчик не обращал на это внимания и лишь изредка потирал их рукавицами. Скоро уши почти перестали ныть, привыкли к холоду. Левое ухо совсем не болело, а правое Рейнтен продолжал время от времени потирать. Спина Калькерхина была так близко, что Рейнтен мог дотронуться до нее рукой. Услышав дыхание Рейнтена, Калькерхин оглянулся и тут же, споткнувшись о мяч, растянулся на снегу. Один миг, и Ринтен уже быстро гнал мяч обратно к стойбищу. Напротив ветродвигателя Ринтена с радостными криками встретили ребята и погнали мяч к восточному краю лагуны,